В обществе, которое будет вести себя так, как наша знать, в конце концов не останется ни чиновников, ни солдат, а одни только сластолюбцы. Империя погибнет, если ее знать будет разлагаться и дальше». На смелом ясном лице Луции появилось то выражение насмешки, против которого он был бессилен. «И значит, ради этого ты погубишь Корнелию?» — спросила она. «И ради этого тоже», — ответил он, но уже более миролюбиво. Мягко и властно увлек он ее прочь из освещенной части сада в один из гротов, в его тень, подальше от ясного света весеннего дня. «Я хочу кое-что сказать тебе, Луция», — заговорил он доверительно, почти шепотом. «Эти восточные боги, этот Ягве и бог Минеев ненавидят меня. Они опасны, и если я вовремя не приму мер, они меня погубят. Но чтобы устоять против них, мне нужна поддержка всех наших богов. Я не могу допустить, чтобы Веста сделалась мне врагом. Не имею права оставить безнаказанным ни одно преступление против нее. И если я хочу в нынешнем году отпраздновать юбилейные игры, это может совершиться только в чистом Риме. И я не остановлюсь на полпути. Господа сенаторы, чьи мнения ты так охотно передаешь мне, в первые годы моего царствования говорили, что я строгий император. После того, как я покарал участников заговора Сатурнина, они стали говорить, что я жесток. А если они доживут до поздних лет моего царствования, им долго придется искать подходящее слово, чтобы выразить свое мнение обо мне. Но это не заставит меня свернуть с моего пути. Я обдумал каждый шаг. Худую траву из поля вон. Сенаторы будут тщательно проверены. Я вытопчу восточное распутство. Кое-кто жестоко поплатится за свое заигрывание с восточными суевериями. В моем лице Юпитер обрел верного слугу». Все это он говорил вполголоса, но от него исходила такая сила решимости, такая загадочная и властная вера в свое предназначение, что он нисколько не казался Луции смешным. Она поспешила выйти из грота на свет, и ему поневоле пришлось за ней последовать. «Ну ладно, Фузан, ладно», — сказала она, слегка проводя крупной рукой по его все более редеющим волосам, и тоном, в котором звучали и уважение, и ирония, добавила. «Во многом ты, может быть, даже и прав. Но все-таки в том, что ты задумал сделать с Корнелией, ты определенно не прав. Корнелия – первая любимица всей империи. Народ, который тебя любит, будет любить тебя гораздо меньше, если ты действительно прикажешь исполнить приговор над ней. Не делай этого. Ты за это поплатишься». Она машинально попыталась разрыхлить башмаком еще по-зимнему твердую землю. Это ей не удалось. По ее телу пробежала легкая дрожь. «Лечь живой в эту землю, а сверху тебя накроют ивовой плетенкой». Домициан улыбался своей угрюмой, надменной улыбкой. «Не бойтесь, моя Луция», — сказал он. «Мой народ меня не разлюбит. Давайте биться об заклад. Разрешите мне вам напомнить о нашем разговоре, если я окажусь прав». Сенаторы с большой неохотой собрались на заседание, где им предстояло вынести приговор Корнелии и ее сообщнику Криспину, ибо коллегия 15 признала обоих виновными. Им претила необходимость подтвердить своим авторитетом это сомнительное решение и ту варварскую кару, на которой, видимо, настаивал император. Однако Домициан довел до их сведения, что будет присутствовать на заседании, и это недвусмысленное предупреждение заставило сенаторов явиться почти в полном составе. Весьма недовольным казался и народ, Возле курии, где должно было происходить заседание, собралась большая толпа, и даже императора не встречали, как обычно, почтительными приветственными возгласами. Вокруг него слышался лишь взволнованный шепот или воцарялась враждебная тишина.